Rajasya prasadad bhagavat prasado Jasya prasadanya gati kutopi dhyam stuvam Tasya jashastri sandham Bande guru Sri charanarvindam Ajanulam vita bhujau Kanaka vadato Shankirtanai kapitarau Камалайотакшо Вишвамбхаро Дижаваро Джугадхармапало Банде Джагат Приокаро Корунаватаро Намастрикалашат Тайо, Джаганнатха Сутайо Ча, Шавритайо Шапутрайо, Шакалатрайо Те Намаха, Барха Пиравирамам, Мригамадатилакам кундалакрантагандам Канджакшанкамбукантам Смитасубхагамукам свадхаринастабенум Шьямам шантам трибхангам Раби Карабашанам Бхушитам Байджаянтам Банде Бриндаванастам Джубати Шатабритам Брахмаго Палавешам Тапта Канчана Гауранги Радхи Бриндаванишвари Вришабханусуте Деви Твам намами Хари Прие Мукам Карати Вачалам Пангум Лангхаяте Гирим Ят Крипа Тамахам Ванде Парамананда Мадхавам Ванча Калпатарубхьяшча Крипа Синдхубхьяйвача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджича Хари Нама Параяна Дурбриттава Субриттава Тешан Нитьян Намо Намаха Намо Дхармая Махате Намо Кришная Видхасе Брахманебхьо Намаскритья Дхарман Бхакше Санатанан Нараянам Намаскритья Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вешам Тато Джаямудирае Джайарупа Санатана Бхатта Рагхунатха Сриджива Гопала Бхатта Даша Рагхунатха Эйчай Гошайер Кари Чарана Бандана যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথি মেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বন অসদ বার্তা বিশ্যা বিসৃজ মতি সর্বস্বহরণী কথা মুক্তি ব্যাঘ্রী নশৃণুকিল সর্বাত্মগিলনী অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মী পতিরতিমিত বোমনয়নীম ব্রজে রাধা কৃষ্ণ শরতি মনিদৌ ত্বং ভজমন কলিযুগ পাবনাবতার Один из ближайших спутников Шри Чайтаньи Шри Гауранга Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, который принял прибежище на берегу Радхакунды, Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. Стававали Грантхи, в Манакшикше, четвертой шлоке, описывает серьезные препятствия для баджана. И также своим собственным примером садхана он показал безукоризненное наставление. В этой шлоке он выразил свою собственную садхану. কথা মুক্তি ব্যাঘ্রি নশৃণুকিল সর্বাত্মগিলনী অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মী পতিরতিমিত বোমনয়নীম ব্রজে রাধা কৃষ্ণ শরতি মনিদৌ ত্বং ভজমন হে মন ওম ত্বং মতি সর্বস্ব হরণী মতির সর্বস্ব হরণকারিণী та которая похищает অসদ বার্তা বেশ্যা все твои достоинства. Осад баш бартарупи бар монитар. Сангаке бисрижа. Это проститутка. Так коро. Это дурное общение, осад санга. Оставь ее. Болона, сунона. И не слушай эту материалистическую катху. Шарватма гилони. সর্বদেহগ্রাসিনী также যে কথা মুক্তি ব্যাঘ্রি и также избегай мукти тигрицы, которая пожирает тебя целиком. Не слушай мукти катху. Эвам также парабхомонаяни বোমনয়নী পরব্রহ্মে নিয়ে যাবে তোমায় এমন যে লক্ষ্মী পতিরতিম также избегай поклонения Лакшми Нараяне নারায়ণের প্রতি ভক্তি যদি তুমি করো если ты будешь поклоняться им, тогда ты не сможешь обрести врачу. Несмотря на то, что там находится духовный мир, но не поклоняйся им. Оставь поклонение им. Брже жара нижо прем ротно продата. Поклоняйся Радха Кришне, который Авраджи дарует драгоценный камень премии, премы к самим себе. Поклоняйся им. Изумительное наставление Шипада здесь. Безукоризненные. Очень важные. Шипад продолжает играть роль наставника своего ума и смиренный просит его для того, чтобы дать нам урок, дать нам пример, что он ачарья, показывает пример. Ачарья, он сам следует тому, о чем говорит, и он говорит о ум. Оставь проститутку, которая в форме сравнивается. Оставь проститутку, которая подобна, то есть которая соответствует мирскому общению. Она похищает все, поэтому оставь ее. И нужно кое-что нам знать, прежде всего, разбирая этот стих. Есть в шастрах разные наставления. Они есть предписания и запреты. Два аспекта. Есть разные наставления, которые являются предписаниями. Как вчера мы вкусили предыдущую шлоку. Это наставление называется. Или предписание. А в этой шлоке наставление дает Шипад. Здесь он определяет запреты. Он говорит, оставь подобно проститутке, мирскую катху, мирское общение. И еще здесь дается ее описание, что она все похищает. Она все у тебя заберет. Если ты будешь вовлекаться в мирское общение, Что такое материальное общение? Это то, что не связано с Кришной. Это общение, которое не связано с Кришной. И джива, обусловленная с незапамятных времен, привлекается материальным общением из-за самскар, который накапливается по причине кармы в сердце, и поэтому много привязанностей и вкуса к материальному. В сердце много накапливается желаний материальных. Пилангал Шлилашук говорил, материальные привязанности беспокоят мое сердце, они являются врагами сознания и ума. Из-за прошлой жизни они могут приходить и беспокоить. Вот дживы мало шакти, и, находясь на пути садхана, своими силами она не может победить их. В своем уме это непросто. Это в течение многих жизней карма породила самскары, которые нас покрывают, и чтобы их вычистить, требуется большие усилия, это сложно. Гьяни пытаются сделать это через тхьяну, мудрецы через размышления. разные пытаются разными путями избавиться от этих самскар. Ангар шато дхоуте напи, ямон котхай боле, экбар кено шато бар ангар ке дхоуто коллео, молинаттам нажо хати, чари ки калима. Трудно это оставить. Нужно, как, что сделать, чтобы тьму рассеять? Нужно развести огонь. У нас есть все наши чувства, которые стремятся к материальным объектам. Их эти побуждения, чувства очень сильные. Сезон корите паре притти шасон. Тот, кто победил все шесть побуждений, может спасти весь мир. Жатакхун парджанта индрия гулике бхагават мадхури ашаданер. Саубхагго амра на дичи. Если у нас мы неудачливы, если наши чувства пока не могут наслаждаться сладостью Господа, они будут привлекаться сладостью, так называемой сладостью материального мира, и своими силами избавиться от этого невозможно. Когда наши чувства будут наслаждаться духовной расой, тогда постепенно материальное привлечение материальным вещам постепенно уйдет. Поэтому Вападишамрити Шримад Рупа Госвами Чаран говорит: Нишчая дарьят. Тот корма правартанат. Шанга тягат шато вритте. Шадвир бхакти прасиддхати. Прожатнасил садак курвен ки. Что должен делать усердный садак? Кришнетар вишайер теке монтике акаршан коре дире дире. Постепенно он старается привлечь себя к Кришне. И он старается думать о своем божестве. Такова его садхана. А чувства хотят материальных наслаждений. Но единственное решение — это направить их на служение Говинде. Рагунатдасу, когда он дал наставление Рагунатдасу, он вначале сказал об Асад Санге, Асад Варта, не слушай материальное катху и не повторяй ее. Не ешь слишком дорогую пищу и не одевайся дорого. Такое наставление дал Махапрабху. Иначе это разрушит отношения с Бхагаваном. Там, где обсуждение материальных вещей, это есть грамья варта, дурное общение, асад-санга. И нужно лишь слушать и говорить о том, что связано с Господом, прилагать усилия. Поэтому нужно говорить только о том, что связано с Кришной. Твои качества, твои деяния. Вместе с преданными. Кинту Бхагават Сампарка Шунна Хае Джекона Байшайик Бартай Грамма Барта Падаваччо. Но эта самбанда с Господом исчезает там, где начинается мирское общение. Читтер Бикхев. И тогда сердце будет грустно. и возникнут большие препятствия в баджану. Это является большим препятствием или нет? Конечно, мирская катха, она осквернит сознание. Мирская катха. Садхараното амра джошит вишайог вартаки. Можно подумать, что это лишь общение с теми, кто привязан с женщинами. Потому что Шримад Бхагаватам есть стих. Тритиослокер джокон тикакотчен самичарон. Шридхара с вами пишет комментарии на третью шлоку. Это что мирское общение, это все, что связано с материальным миром. Это все сатсанга, мирская катха. А что такое грамма дхарма или мирская дхарма? Это атеизм. Нужно от этого держаться подальше. Каково значение мирской дхармы? Это дхама, адхакама. Это три вещи. Три так называемых достижения общества. Это обсуждение их называется мирским общением, грамме вартой. Кришнетор вартай же грамма варта, этио Шамипадир бекха и жана гело. Шридхар с вами пишет эти совершенно разные вещи. Обсуждение Кришны, обсуждение материального. Ош дхатур теке шотри праттай коре шот шабдоти нишпанно хойче. Асат имеет основу корень сат. Сад имеет также произведен от слова «асти». Означает... Асад — это то, что в материальном мире относится к этому миру. То, что разрушимо, все это асад, то, что подвержено разрушению гунам природы. Эмонки бедер же дхармо кармо пратипадок бачан гули сегули кео мадхупушпита бани боле дева холо секханео парамартха най троигунна вишая беда нистроигунна бхаварджуна боллен кина джаминаң пушпитаң бачаң прабаданти манхишина. Шримад Бхагавад Гита. Тахоле осад бартар бяпти это дур. Эр санге сампарко тяг кортей хобе. Эй жоннои махаджан болен. Бритха кথাই হচ্ছে ব্যথা. Уни каронти дакачен, кено так котте хабе, осот варта рупи бар. Почему? Кто-то может спросить, зачем мне это все оставлять? А вот почему, потому что это асад санга, это асад варта, дурное материальное общение похищает все, весь разум. Что значит моти? Же мотир сарвасва хрита хай эр дара. Ой же бхавапа барга слокти. Бхавапа барга бхрамато жада бхавит жанасса тархат чута сатшамана. В этом стихе описывается. Сасангама жархи тадайва садгато параваресе той жаяте рати. В Лагутошани Садхана Джива Госвами дает комментарий на эту шлоку. И там он пишет, что когда садак обрел связь со мной. Это называется рати или моти, или рати. Это вкус, это устремление ко мне. И он находится... Это моти, это росток рати. В комментарии Госвами Пад пишет. Благодаря... Он это получает благодаря саду санге. Это росток рати, это мати. Это склонность служить Господу. Но если он вовлекается в мирское общение, то что происходит? Его это моти, этот росток рати пропадает. Этот росток рати уничтожается благодаря, точнее, из-за дурного общения, из-за мирского общения. Этот росток такой, такой труднодостижимый и ценный уничтожается дурным общением. Благодаря Гуру Вайшнаве в сердце садака, по их милости, рождается Лиана Бхакти, но из-за дурного общения она больше не сможет расти. Она остановится. Это очень быстро может произойти. Посмотрите. Пурушер ортхо шампад жош шри джугапад. Как проститутка, она похищает деньги, славу, людей, их репутацию. Она все. Она может казаться красивой и любящей, но на самом деле она преследует лишь свои цели и все забирает. Так и дурное общение забирает у садака его бхакти, его духовный разум и уничтожает его смарану и поклонение, его баджан. Благодаря милости саду, садак он приступает к шраване, киртане. Какая-то удачливая джива, блуждающая в материальном мире, может по великой удаче приступить к садхана бхакти, которая очень редкая, и есть еще бхакти, прямо бхакти. Итак, этот садак обрел этот цельный росток, но из-за дурного общения он забудет о Кришне, он будет думать о каких-то дурных самскарах. Постепенно эти самскары материальные будут усиливаться и пробуждаться, и захватят весь его ум, и заберут у него способность поклоняться Господу. Таким образом это происходит, и он не сможет думать о Господе, о Кришне. Поэтому особенно те, кто встали на путь отречения, должны быть очень осторожны. Оштокал Радха Кришна Севиве Кунджаване. Нужно стараться думать всегда о Радхе Кришне, помнить об Аштокале Лиле. Если ты хочешь сохранить отношения с Гаурангой, помни о старшем Харидасе, который служит очень хорошо, и бойся истории с младшим Харидасом, которого Махапрабху прогнал. Будь осторожен, иначе у тебя появится мирское отождествление с телом. То, что есть самскары, скрытые, но благодаря Шравана Киртане, да, сознание очистилось, но это может все вернуться из-за дурного общения. и он будет захвачен мирскими настроениями. По милости Господа и Вайшнава можно постепенно избавиться от этого полностью. Тот, кто погружен в это растение с телом и с материальными вещами, это совсем не то, что бхакти, в котором преданный удовлетворен. Тот, кто совершает бхакти, тот удовлетворен сам в отношениях с Господом. А если он не удовлетворен в отношениях с Господом, то значит его бхакти нечистая. Это будет бхакти-абхас. Если он не удовлетворяется через шаванкиртан, остальной практики, и его бхакти станет тенью. То есть это очень важная катха, что материальное общение может так все разрушить. Поэтому отбрось эту проститутку мирского общения. И когда люди собираются, болтают, они постепенно переходят к осуждению других, к оскорблениям и сплетням, к клевете. Это особое время, когда можно достичь милости. মদ্যপের নিষ্কৃতি আছে কোনো কালে কিন্তু পরচর্চকের গতি কহু নহে ভালে в читании Бхагавати говорится, пьяницу можно простить, но тот, кто критикует других, кто клевещет на других, нет ему прощения. То есть это вот мирское общение, оно постепенно переходит в критику, в поиски недостатков. Тот, кто склонен сплетничать, он ищет недостатки в других все время. И он начинает медитировать, думать о всех этих недостатках других, его ум переполняется ими. И тогда он своих недостатков никаких не видит. Он только вовсю вокруг видит недостатки других. И в результате, что ум его оскверняется. И он болтает об этом. И его он становится очень грубый, и сердце становится грубым. И он становится материалистом постепенно. Он совершает насилие над другими. Ему доставляет вкус приносить другим беспокойство. Постепенно это и сердце материалистичное сознание укореняется. Это ужасная, страшная асад-варта, асад-санг. И нужно ее, несомненно, нужно избавиться от нее, избегать ее всеми способами. Можно задать вопрос. Здесь Шипад говорит, что дхамма, артха и кама, это все относится к асад-санге, асад-варте. Но тогда можно следовать мукти. Мукти-то не относится к ним, но на это Рагунат Дас отвечает. Нет. Мукти — это гитигрица, которая пожирает тебя целиком. Не слушай ни в коем мере. Не слушай эту катху. Это строгие правила, она как тигрица нас сжирает целиком тебя. Если кто-то, если ты будешь слушать мукти катху, ум, тогда твое тело, ум, разум. И даже твоя сварупа, ты же джива. Все вместе. Разум сожрет это мукти варта или разговоры о мукти. Ты же Кришна, вечный слуга Кришны, но ты забудешь свою сварупу. Поэтому по татве ты вечный Кришнадас. Дама, артха и кама, мокша. Все эти четыре вещи — это двуличие, это лицемерие, это обман, потому что это не связано с Кришнадасом, служением Кришне. И Бхакти-шастра говорится, более того, что мукти катха — это самое большое самообман, потому что тот, кто идет по пути мукти, не может стать на путь бхакти даже через общение с саду, что его сердце будет только мукти. Тот, кто обрел эту удачу, стал на путь преданности, должен быть осторожен. Это двуличие, это все тьма, потому что живое существо не знает, кто я, каково мое положение. Поэтому дхарма, артха, кама, мокша — это все тьма, все это иллюзия. Это все не позволяет познать самого себя, свою истинную природу. Дхарма, артха, кама, мокша — все эти желания, все это невежество. Среди них желание мокши — это самый ложный путь, потому что это разрушает Кришна-бхакти. Зачем слушать эту катху? Это тигрица, которая сожжет тебя. Устремление к счастью своих материальных чувств — это самообман, это правда. Это дхама, артха, кама, мокша. Но по сути это одно и то же. Это все желание эгоистического собственного наслаждения, и мукти в том числе. Но это мукти — это самое страшное, самое темное катха. Потому что тот, кто желает спастись от рождения и смерти, он готов оставить свое потенциальное отношение с Господом. Он же Кришнадас, у него же есть сварупа, но он готов оставить это ради мукти. Это свою вечную самбанду, он хочет уничтожить это самое невежественное поведение. Садак, то есть джива, которая обрела эту великую удачу самбанды с Господом. Если этот джива будет слушать мукти катху, то эти отношения будут разрушены. И он забудет, что я слуга Кришны. О мой Прабху Кришна. Эти отношения называются бхакти. Я Кришнадас. Это океан блаженства, эти отношения. Это гораздо превосходит все, даже все брахмананды вместе взятые, все вкусы с мукти не могут быть одной каплей сравниться с блаженством от бхакти. Это очень важное наставление. Тот преданный, который обрел через саду-сангу отношения с Господом, но если настало это общение из-за апарадхи, и стал на путь мукти, он может разрушить свою бхакти навсегда. Так же, как люди боятся слова «тигр», «тигрица», так же нужно бояться слова «мукти», потому что мукти уничтожает бхакти. Сарвабхаум Бхаттачарья сказал это. как он Бхаттачарья был в начале Майавади, но по милости Махапрабху он спасся. Патта бодлали кено, окане мукти подои пат аче. Мукти шабда кохите моне хой гринатраш. И потом он говорит, в моем уме от слова мукти возникает страх и недовольство. Окане уни мукти шабда боллей шунлей гринатраш санжата. Страх и недовольство от слова мукти. А когда я слушаю звук бхакти, то мое сердце блаженствует. Он это все пережил сам, Сарвабхаум Бхаттачарья. Он прошел через это, и он говорит сам. Это мукти, это поэтому говорится, держись подальше об этой, от этой тигрицы мукти, которая сожрет тебя целиком. И слушай Муктикатху. Кто-то может сказать, да, я все понял. Ты бхакта. То есть кто-то читающий этот стих Рагунатхидаса может сказать, ага, ты оставляешь артху, дарму, каму, мокшу. Ну, ты бхакта. Это хорошо. Тогда я понял, тогда ты будешь поклоняться Лакшми Нараяне. Значит, вот что тебе надо. Надо совершать бхаджан Шримана Нараяну. Я понял, это твоя цель. Но в ответ на этот Шрипад говорит, нет, нет, нет. Оставь даже и оставь даже и поклонение Лакшми Нараяне Вайкунтхе. На Вайкунтхе находится Лакшми Пати Нараян. Ум, оставь поклонение ему. Какое очень тонкое настроение, очень тонкая линия. Это Гаудия, линия Гаудия и поклонение. Гауди, это очень серьезно и глубоко. Почему же нужно оставить любовь к Нараяну? Почему же Шипат хочет оставить поклонение Нараяне? Почему он так говорит своему уму? И в ответ на это ему говорят, смотрите. Это сердце заполнится Айшварья Гьяной. Из-за этого не будет чистой прямо в сердце, спонтанной. Можно назвать препятствиями, кто-то может сказать, можно назвать препятствиями дхарму, артха, кама, мокшу, но как же можно назвать препятствием Айшварья Бхакти на Вайкунтхе? Как же это может быть препятствием? Вот так. Асмат Прабхупадам Бходжай Сримад Бхагаватамрите. Шримад Бхагаватамрите описывается. Это сладость Бхакти Сиддханты очень глубока. Чистые преданные знают, они не хотят поклоняться наставлению Айшварьи Нараяне и Брихат Бхагаватамрита. Тому подтверждение. Из-за Айшварьи не будет в сердце спонтанной любви. Не будет гопи-бхавы. Нектар гопи-бхавы только у Гауди Вайшнав есть. Это поклонение. Это гопи-бхава такая глубинная, что они оставляют все предписание вед ради служения Кришне. И нужно оставить, и так нужно оставить эту Айшварию. Почему? Потому что Айшвария Гьяна мешает спонтанной любви. Спонтанная любовь невозможно будет обрести. Кришна говорит, во мне поклоняются в разных настроениях. каждого свое есть склонность служить мне. Весь мир поклоняется мне через виды бхакти. Но в виде бхакти никогда не приведет к враджа бхакти. В виде бхакти это Айшварья Гьяна, это поклонение на Вайкунтху. Там есть четыре вида освобождений. Враджандрананда невозможно достичь через Вайди Бхакти, через Айшварья Бхакти. Это баддевар джанна алочана. Грохонет джанна то алочана ной. Это бесь. Ойшарджа гянете шав джагат мисрито. Весь мир опутан Айшварья Гьяной. Кришна говорит, это не привлекает меня. Это Айшварья Гьяна, не сладостно для меня. Они думают, что я Господь, и себя считают ничтожным. Это не дает мне вкуса. В этом мире многие поклоняются мне, считают себя ничтожными, а меня безграничным. Их любовь не такая большая. Ар упашок ба севак хое явен боро. А я люблю. Кришна говорит, когда даже преданный считает себя превосходящим меня, когда он думает, что я заботится обо мне, когда он занимает положение старшего надо мной, то я это принимаю это с большим, то есть к этому я имею вкус. Я покоряюсь этой любовью. А Вайди Бхакти не может меня покорить. Когда преданный считает меня равным или старшим надо мной, тогда это сладостно для меня. Может ли Вайди Бхакти так подумать? Нет, никогда. Но Кришна говорит здесь, если кто-то может, тогда я полностью покорен таким преданным. Если это, конечно, есть пример этого. Когда меня принимают как сына, как друга или возлюбленного, вот такое Шуда Бхакти привлекает меня. Кевала Бхакти. Беспримесно. Туми кон боролок, туми ами шам. Ма сасан куче. Как мама заботится о нем, занимает положение старшего. И я сам пришел, чтобы вкусить эту бхакти. Шримад Санатан Госвами Пад в Брихат Бхагаватамрите показал, что бхакти, преданный которого чистая бхакти, когда он попал на Вайкунтху, Гопакумар, он не мог найти там счастье. Он достиг Вайкунтхи, он обрел даршан Нараяны. Нараяна явил ему свою всестороннюю милость, но Гопакумар остался несчастлив. Сесе ами амар анади сиддха бед марджада лонгхан коре томай амар приостхан говардхане жанма дилам. Нараяна сказал, что я тебе дал рождение на Говардхане, я пришел как твой Гурудев в этой форме джаянты. Я пришел, я тебя поставил на путь бхаджана. Я видел твой путь, я был очень счастлив за тебя. Ты наконец пришел. Я так долго тебя ждал, а теперь ты пришел. Вот какая милость Нараяны была, но Гопакумар там не смог найти удовлетворение из-за Айшварья Бхавы, которая там присутствует повсюду. Однажды Господь Шримад Нараян, который исполняет все желания живых существ, он захотел доставить счастье Гопакумару, принял форму Кришны Нанданандана, а Лакшми Деви приняла форму Радхарани. А Дхара Деви стала Чандравали. Кинту Гопакумарир моне шанти ашини. Господь хотел показать ему Вриндаван. Но Гопакумар не был счастлив, и Криш и Нараяна даже, как Кришна, стал пасти там коров на Вайкунте. Но все равно Гопакумар не был доволен. Почему же он не был доволен? Он сам ответил на этот вопрос. Почему же он не был счастлив? Я думал, что он я видел, он похож на Кришну, выглядит как Кришна. Он даже пошел пасти коров. Но все равно я помнил, что он Господин, что он Творец, что он Господь. Из-за этого памятования, из-за этого осознания, из-за этой Шварья Гьяны я не мог ощутить вкус. Смотрите, после многих дней, когда в конце концов я пришел во Врадж, когда я увидел Нанданандана со всеми спутниками, его друзьями, когда я был этот даршан, я был счастлив, без границ. Нанданандакумар обнял нежно Гопакумара и потерял сознание от любви, упал на землю. Это такого блаженства нет на Вайкунтхе. Шрипад говорит поэтому, что даже обители Вайкунтхи, поэтому он говорит, Рагунадас ему оставь Катху, Лакшми Нарайана Катху, оставь Нарайана Бхакти, Ашварья Бхакти, Гауди Вайшнавы, они отдают лишь себя в Раджа, Враджабхаве, Гопи Бхаве следует это. Нарайан не может привлечь Гопи, даже Кришна, принимая форму Нараяны, не может привлечь Гопи. Кришна, он принял четырехрукую форму, чтобы поиграть, но эту форму Гопи не приняли, у них не было любви к этой форме. Это особая Гопи Бхава, их нектар. Шри Кришна во Врадже, Шри Кришна принял форму Нараяны, но это не Нараяна, это был сам Кришна, это лишь была шутка. Но гопи не испытывали к нему любви. Без Нриджендра Нандана нам никто не нужен. Такова непоколебимая преданность гопи. Если это не Нандан, если у него нет одежды пастуха, флейты, павлиньего пера, то гопи бхава не проявится. У них нет любви к никакой другой аватаре Кришны. Им нужен только Кришна, который играет на флейте, который трибанга валит. Гопи бхав нахи жай никоте тахар. Эйгули гурха гопи нет любви, даже если они будут находиться рядом с этой личностью, с проявлением Кришны, но у них не будет любви. Радха Кришна и дальше Шароти Монидоу Госвами Дас Госвами говорит: эй же Браджадхам, в этой Враджадхаме, потому что ни в каком другом месте, кроме Враджа, нет такого поклонения, нет такой расы. Только лишь во Врадже. Он хочет жить только во Врадже. Это Дхама дает драгоценный камень премы. И поклоняйся его Враджи, Радхи Кришне, от которых ты получишь прему к ним самим. Из этого приходим к выводу, что тот, кто хочет совершать Радха Кришна Бхаджан, он должен принять прибежище во Врадже и в Радха Кинкари Бхаве, поклоняться им. তাহলে প্রসন্ন হয়ে তারা будет счастлив. সেই প্রেম সম্পত্তি প্রদান করবে. И он получит это сокровище Кришны премы. Это হচ্ছে প্রেম জগতের শিরোমণি. Это драгоценный камень. Самое ценное, что есть во всех мирах, это према, гопи Манджари према. Поэтому кто-то пытается сравнить с золотом, но с золотом это нельзя сравнить. Это намного выше, чем золото. Но это Манджари према. Она подобна, как все-таки сравнивать, потому что больше не с чем сравнить. Там это как чистейшее золото, в котором нет ни капли, никакой примеси. И такой преданный не хочет поклоняться никакой другой аватаре Господа, никакому другому проявлению Господа. Поэтому даже к Лакшми Нараяне нет поклонения. Рама Нарисима, Вамана, Лакшми Нараяна. Сколько есть лила-аватар, все они, я им выражаю почтение, но поклоняться я им не буду. Только Радхе Кришна. Совершай медитацию, поклонение Радхе Кришне. Я не хочу никакой другой премы, кроме премы к ним. Ум больше не желаю ничего, кроме премы к их лотосным стопам. Если ты обретешь прему к их лотосным стопам, то ты достигнешь самого высочайшего положения. Если ты обретешь прему, то ты обретешь все. А если премы нету, то что бы ты не обрел раньше, это ничего особенного себя не представляет. Без премы больше ничего не нужно, кроме премы. Это особо чистое золото, это према. সেই প্রেমের কথাই আরতি এবং প্রীতির সঙ্গে সতত ধ্যান করি всегда প্রেমের কার্য всегда стремись к этой преме, молись অভিষ্টের মাধুর্য совершай медитацию на эту прему и আস্বাদন করিয়ে উপাসককে ধন্য করা এই প্রেম অফুরন্ত যুগমাধুরি следуй этому пути Гауди Вайшнав, он сможет достичь в конце концов совершенство этой удачи, обрести прему к стопам Радамадавы. Они даруют, Радамадавы даруют это сладостное сокровище тому, кто принимает у них прибежище, кто молится им об этой милости. নটবর শেখরিণী নটিনীর শিরোমণি দুহুগুণে দুহু মনজুর শ্রীমুখ সুন্দর বর হেম নীল কান্তি ধর ভাবভূষণ করু শোভা নীল পিত বাস ধর আর গৌরী শ্যাম মনোহর অন্তরীর ভাবে দুহু লোভা চিদ্রাজ্যে অনন্ত ভগবৎ স্বরূপে যত মাধুরী আছে есть много разных аватар Господа и их сладости, но Шри Радха Мадхаве вся эта сладость есть в высочайшей степени. Поэтому полностью оставив все, поклоняйся лишь стопам, лотосным Радхе Мадхаве, и тогда ты обретешь сокровище премы к их лотосным стопам. Прабхупада Сарасвати Пад, Шримад Радха Расудха Нидхи, изумительно написал одну шлоку. Он сравнивает мирскую катху считает ее более страшной, чем ад. Я даже не хочу слушать слова Шрути. Я хочу слушать. И Также я дрожу перед Мукти, перед Катхоя Мукти. Хорошо, Шрипад? Ты не будешь слушать материальную катху, если не будешь слушать Мукти катху. Смотри, есть Вьяса, Шука, Нарада, они баджан совершали. Совершай такой же баджан. Но он говорит: о, не надо мне этого. Шука и другие наслаждались поклонением Верховному Господу, но я хочу, мое единственное желание, мама, это нектар лотосного стопа Радхарани, я больше ничего кроме этого не хочу, только лишь нектар лотосного стопа Радхарани, это единственная жажда моего ума. Бхакты дают комментарий на эту шлоку. О, ум, оставь навсегда мирское катху, мирское общение, которое подобно проститутке, что она все забирает у тебя, твой духовный разум, и ты будешь нищий с точки зрения бхакти, и ты забудешь, что ты вечный Кришнадас. Общение, а мукти катха, ни в коем случае не слушай катха мукти. Когда Махапрабху отправился в Пури, Бхагаван Ачарья Сарупе Дамодаре хотел что-то рассказать, а Сваруп Дамодар снова и снова не пускал его, а Бхагаван Ачарья, он был старший. То есть Бхагаван Ачарья хотел что-то рассказать Махапрабху. Сарупадамодар дрихатар санге пратибад колле. Маявадир бхасса сунили хой сарбанас. Сарупадамодар узнал, что его знакомый не боится слушать мукти катху. И тогда Сарупадамодар оставил общение с ним. Это очень опасно для сердца преданного, поэтому ни в коем случае нельзя слушать мукти-катху. Это мукти. Тигрица, она сожрет из общения с мукти. Тогда в нашем уме будет появиться желание растворения безличного, и это разрушит наши бхакти. Поэтому нужно оставить это полностью и также оставить бхакти Лакшминарайани. Нужно издалека поклониться им. Это Вилас Мурти Шри Кришна. Поклоняйся лишь стопам Радхи Кришны. Это есть высочайшее бесценное сокровище. Санураги, Санураги. Поклоняйся им, мой ум. Если кто-то по велесу, по особой милости встал на путь баджана, что же еще, что ему еще нужно? Ему уже ничего не нужно. Все будут рады за него. И предки, и полубоги будут прославлять его. Того, кто встал на путь Рагамарга, он будет... Весь, все три мира будут кричать ему: «Слава тебе, слава тебе!» Если кто-то поклоняется стопам Радхи Кришне, если кто-то стремится к Раджа